Кукану не сказал ни слова. Итальянскому капитану, разумеется, тоже. Таким образом, Кукан думает, что он бежал, переодетый матросом. Караульные думают, что Кукан знает, что он не бежал, а освобожден по всем правилам. А итальянский капитан думает, что я хорошо потрудился за свои денежки. Так что все слажено и улажено, красотки мои. И перед властями я чист, и Кукана мне опасаться нечего, потому что, если он даже и узнает когда-нибудь, как было дело с его освобождением, и станет обвинять меня в том, что я водил его за нос, я скажу: «Ошибаетесь, мсье де Кукан, я вас за нос не водил. Приказ короля о вашем освобождении был вручен мне, ибо далек путь от Парижа до Марселя, на другой день после вашего бегства, когда вы были уже бог весь где. И пускай он докажет, что было не так. Ну же, поднимите головки, красавицы мои, да скажите, каков ваш папенька?» «Наш папенька? Окей!» — с восхищением молвили Мадлон, Анриет, Сюзан, Люсьен и Симон. Так случилось, что король Людовик XIII напрасно поджидал своего любимца Пьера де Кукана, которого велел выпустить на волю, имея в виду предложить ему службу при своей особе вместо усопшего ревнивого и эгоистичного герцога де Люина. А так как Петр не явился, а король не в состоянии был править сам, то бразды правления захватили умный и энергичный Ришелье, вскоре после того произведенный в кардиналы, и его доверенный и советник отец Жозеф. Для полноты картины остается еще отметить, что артишоки ивский костелян, который в том же году начал выращивать в крупном масштабе ивский костелян, приобрели большую популярность в среде гурманов и, восторжествовав над всеми конкурентами, исчезли и канули в забвение только в конце XVIII века, в зареве Великой Французской революции. Часть вторая. Вариации на тему «Вальдштейн». Последние слова бедняжки Камилла. Веселый папа из рода Бургезе, на гербе которых изображен причудливый дракон, этот полнокровный гигант, так любивший смех и вино, представший в нашем повествовании весьма симпатичным человеком, скончался в начале 1621 года, когда Петр еще сидел в крепости Ив. Исторически доказано, что, собственно, причиной успения папы явилась весть о победе католического войска над армией чешских протестантов, одержанная 8 ноября предыдущего года на Белой горе и доставившая папе такую безмерную радость, что подорванное здоровье без малого 70-летнего старца не выдержало, и его сразил апоплексический удар. Это общеизвестный, научно доказанный факт. Однако неизвестно нам, в какой форме проявил папа эту самоубийственную радость. Его личный секретарь, тот красивый кардинал в алой мантии с золотым поясом, с которым мы тоже уже встречались пару раз, тщательно записал слова ликования папы, но записи эти затерялись в пыли тайного Ватиканского архива, тем паче, что высказывание папы звучало совершенно непонятно для непосвященного исследователя и казалось лишенным сколько-нибудь разумного смысла. Но для нас, хорошо осведомленных в деяниях Куканя, слова папы абсолютно ясны, и нет никаких причин не приводить их здесь. Блаженной памяти папа изрек на своем сиенском наречии буквально следующее: «Ах, благодарение, тысячекратно благодарение Вышних Богу за то, что родина моего дорогого Петра